хочу быть один, я хочу быть вдвоем. Не хочу быть собой, я хочу быть с тобой. Я не чувствую боль, но я чувствую любовь. Я ненавижу, когда снова к себе меня тянет чей-то город. С нашей общей зоны комфорта улетим туда, где мы будем в одних шортах. Я так сильно хочу с тобой быть постоянно. Назови смешным, назови меня странным. Это все не важно, Гуччи или Прада. Важно то, что я с тобой, важно то, что рядом. Помню все слова, которые ты мне сказала. Повторю свои, чтобы ты не забывала. Я люблю тебя, хочу с тобой быть постоянно. Назови смешным, назови меня странным. Я хочу быть с тобой 24/7. Каждую минуту и секунду, каждый день. Чтобы каждый раз твоя рука в моей, твои губы на мои, а ты на мне. И на то, что говорят они про нас, забей. Ты на мне, губы на мои, рука в моей. Каждую минуту и секунду, каждый день. Я хочу быть с тобой 24/7. Я хочу быть с тобой 24/7. Каждую минуту и секунду, каждый день. Чтобы каждый раз твоя рука в моей, твои губы на мои, а ты на мне. И на то, что говорят они про нас, забей. Ты на мне, губы на мои, рука в моей. Каждую минуту и секунду, каждый день. Я хочу быть с тобой 24/7. Я хочу быть с тобой 24/7. Я хочу быть с тобой, хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой 24/7. Я хочу быть с тобой, хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой 24/7. Каждую минуту и секунду, каждый день. Чтобы каждый раз твоя рука в моей, твои губы на мои, а ты на мне. И на то, что говорят они про нас, забей. Ты на мне, губы на мои, рука в моей.